а довольно богемная по преимуществу артистическая публика. Я не могу припомнить, когда и каким образом познакомились и подружились такие несхожие люди, как Москвин и другой Москвин, артист. Почему так дружил с Москвиным и Софьей Александровной знаменитый певец Николай Николаевич Озеров? Но из многих людей, постоянно бывавших на Спиридоновке, я больше остальных запомнил именно их. Семья Москвина-артиста была, пожалуй, самой близкой. Иван Михайлович очень часто приезжал на Спиридоновку из театра после спектакля. Он вкусно ел и пил, азартно играл в кункен, принимал активное участие во всех играх молодежи, был режиссером и главным участником театрализованных шарад, рассказывал анекдоты и чувствовал себя совершенно свободно. Его жена Любовь Васильевна бывала чаще всего днем и уединялась с Софьей Александровной, чтобы, очевидно, поделиться с ней своими семейными горестями. А мы, молодежь, очень дружили с их сыном Володей. Это был угрюмоватый, весьма сильно пьющий молодой человек, талантливый актер в театре Вахтангова, мрачно относившийся к конформизму своего знаменитого отца. Брат его Федя был незаметным в этой артистической семье. Мы частенько ходили и в квартиру Москвиных в Брюсовском переулке. Квартира была завешена картинами Репина, Левитана, Коровина, Сомова. Еще больше картин было в квартире сестры Любови Васильевны в этом же доме на верхнем этаже. Сестра эта, Екатерина Васильевна Гельцер, жила одна в огромной квартире. Меня поражал там репетиционный зал с балетным станком и постоянное наличие молодого аккомпаниатора. Знаменитая балерина была несколько надменна, и когда приезжала в гости на Спиридоновку или же на дачу в Волынское, почему-то одевалась в черное газовое платье, к которому обязательно прицепляла орден Ленина. Очень было странное сочетание. А когда к себе приглашал Озеров, мы часто заставали у него Нежданову и Голованова. Голованов, несмотря на свою репутацию черносотенца и преследователя, оказался веселым дядькой и любителем домашнего пения и недомашних анекдотов. Поэтому, очевидно, к столу редко допускался младший сын Озерова. Аккуратненький, худощавый и воспитанный мальчик, полный тезка отца. Когда я сейчас так часто вижу на экране телевизора расплывшуюся фигуру и обрюзгшее лицо этого бывшего мальчика, становится жутковато от сознания, что такие изменения претерпела и моя собственная внешность. Какие они были веселые, эти вечера на Спиридоновке. Два Ивана Михайловича приезжали поздно, один из театра, другой из своего правительственного офиса. К этому времени те, кто помоложе и посвободнее, уже входили в зенит веселья. Оба Москвина немедленно включались в шумные разговоры и допоздна, до двух-трех часов, пел народные песни Озеров. Москвин-артист организовывал хор, исполнявший старые солдатские песни, и рассказывал малопристойные и смешные истории, уверяя, что это он читает рассказы Горбунова и даже Чехова. И только в 2-3 часа ночи Иван Михайлович вызывал машину, чтобы развести гостей по домам. Но кроме артистов, в доме Москвина очень часто и была совершенно другая группа гостей — врачи. Не лечащие, те, конечно, также бывали в достаточном количестве, а другие, приходившие на Спиридоновку в качестве друзей и единомышленников. Это были руководители только недавно возникшего и бурно вверх вознесшегося ВИЭМа, Всесоюзного института экспериментальной медицины. Странно это было учреждение, о котором в энциклопедиях, медико-исторических работах говорится темно и туманно. Насколько сейчас помню, было в идее этого института нечто Лысенко-подобное. Его создатели и руководители полагали, будто им очень скоро удастся найти в человеческом организме что-то такое, на что можно воздействовать, и таким образом быстро побороть болезни и среди них самую вредную старость. Цель эта была не только крайне соблазнительна, но и была совершенно в духе времени – мало покорить пространство и время, надо было подчинить себе все еще неизвестное и неуправляемое. Это полностью совпадало с желанием Сталина, который не мог примириться с существованием чего-то, над чем он не властен. Именно этим, а не только спекулятивным стремлением скорее облагодетельствовать человечество,